Ей стало жалко жука, и она, осторожно поддев палочку, опять опрокинула его на лапки и дала спокойно заползти под молодой куст лопухов. Влекущий своим таинством неведомый мир открывался ей в зарослях старого сада, и даже неровные солнечные пятна, прорывавшиеся сквозь шевелящуюся зелень и достигшие земли, были живыми, все время менялись, и от их светоносной переменчивой игры Ксене стало весело. Она забыла о бабочке, о жуке и стала очерчивать палочкой на земле солнечные пятна. И от того, что они все время смещались и не давались, она сердилась и упрямо, сдвинув брови, продолжала свое. Она как раз обводила большое, рваное, трепещущее, желтовато-радужное пятно, когда она вдруг исчезла. Ксения даже растерялась. Она заметила, что все солнечные пятна на земле исчезли. Вышла из сирени на открытое место и увидела, что на солнце наполз край большой клубящейся тучи. «Злая! Злая! Злая!» — сказала девочка и присела. Черную клубящуюся тучу рассекла длинная извилистая трещина, и туча вначале глухо заворчала, а затем просыпалась на землю оглушительно звонким треском. «Ксения! Ксения!» — тревожно позвала от дома Тимофеевна. «Сейчас же ступай сюда! Гроза будет, Ксения!» «Ой, Господи, что мне с этой непоседой делать?» «Я здесь, няня! Я сейчас!» — отозвалась Ксения. «Я здесь, рядом! Вижу, вижу! Иди в дом!» «Я только погляжу немножко!» «Ну, няня, ну, милая, ну, можно?» — просила Ксения, завороженно наблюдая за тучей. Но в это время раздался такой оглушительно трескучий долгий удар грома, что Ксения опрометью метнулась на крыльцо, затем на веранду и прижалась к Тимофеевне. «Ой, боюсь, няня», — сказала она шепотом. «Боженька гневается». Тимофеевна ласково прижала к себе голову девочки и мелко перекрестилась. «Ты не бойся, Ксенюшка. Ты дитя невинное, безгрешное. Таких его гнев не касается». «Няня, а кто это, Боженька?» — спросила Ксения, поднимая на Тимофеевну темные, как спелая смородина, брюхановские глаза. «Отчего он такой сердитый? Господи помилуй!» — опять испуганно перекрестилась Тимофеевна. «Ты что это, придумщица? Это всего-навсего гром гремит. А Боженька, он еще выше». «Еще выше?» — изумилась Ксения, начиная от волнения перед необъяснимыми вещами покусывать ногти. «Ой, а как это еще выше?» «Да помолчи ты, помолчи, говоруха!» — попыталась остановить ее Тимофеевна. «Никто этого не знает. Выше, значит...» «Где небо кончается, и все тут». «Няня, глянь, опять солнышко», — обрадовалась Ксения. «И слава Богу», — довольно отозвалась Тимофеевна. «Грозу-то стороной проносит. Позавчера в ночь дождик был, земля сырая, хватит». Ксения спрыгнула с крыльца и вновь исчезла в глубине сада, и скоро была уже в самом дальнем глухом его углу, перед густыми зарослями шиповника. Сюда приходить одна она побаивалась, но это место невольно притягивало девочку к себе своей таинственностью и тишиной. Колючий веселый шиповник тоже был густо усеян розовато-бледными круглыми цветами. Ксене показалось, что со всех сторон на нее кто-то смотрит большими волшебными глазами. Гроза рокотала где-то уже вдали, и начавшийся было ветер стих. Густой в то же время призрачно неясный аромат цветения наполнял воздух. Ксения ползком пролезла под сомкнувшимися вверху давно нечищенными кустами шиповника, внимательно осматриваясь, долго куда-то ползла, поворачивая из стороны в сторону, и, наконец, уткнулась в плотный тяжелый забор.